Эпилог. Буквально излучающие белый свет стены палат зимы нравились императрице Ларе не только из-за ощущения дополнительной прохлады в жаркие дни лета. Она выбрала эти комнаты, потому что здесь жил человек, за короткий отрезок времени заставивший ее пережить очень противоречивые чувства. Всего за декаду она прошла через презрение, ненависть и достигла стадии любви. Правы были мудрецы из горного Цодара. От ненависти до любви всего лишь один шаг. Нахлынувшее внезапно чувство все еще жило где-то в закоулках ее души, рядышком с болью, которая поселилась в императрице после гибели супруга. Была еще одна тайна, которая не давала Ларе покоя. Почему так случилось, что и вызвавший в ней восторженные чувства жгучий пират, и любимый супруг император не только были неуловимо похожи, но и ушли из ее жизни с совершенно одинаковой фразой? «Когда ты грустишь, твои глаза похожи на осеннее небо». Воспоминания больно кольнули сердце, и словно в ответ на ее чувства из колыбели послышался плач младенца. Сидящая рядом с коляской няня всполошилась, но Лара подошла ближе и жестом приказала женщине отойти. Почувствовав присутствие матери, названный в честь своего отца будущий император Хван II, замолчал и вновь уснул. Лара постояла немного возле колыбели, а затем тряхнула головой и вызвала фрейлин, для того, чтобы они помогли одеться для малого приема. Сегодня он обещал быть интересным, потому что в списке посетителей значилось имя графа Вана Гвиери, наследника и преемника человека, который заменил Ларе отца и защищал ее до последнего вздоха. О фигуре молодого графа судачил весь имперский двор. Никому неизвестный барон из северного захолустья в одночасье стал графом и получил в подарок от императрицы огромные территории. Все искали потаенные мотивы в ее поступке и почему-то дружно забывали, что именно этот мальчик едва ли не в одиночку захватил столицу и убил самозванца. На малом приеме, кроме графа, присутствовали еще несколько вельмож. Обсуждались разные вопросы, но из серьезных была затронута только одна тема – таинственные дари. Молодой Гвиери, который привлек внимание императрицы еще на церемонии графской коронации, выдвинул предположение, что империя имеет дело с тайной агрессией со стороны народа нелюдей. Его тут же высмеяли. Даже доказательства в виде чудовищного вида тел в большом тронном зале не показались придворным убедительными. Все решили, что это просто наемники лжеимператора. Как ни странно, граф не стал спорить и умолк до конца аудиенции. Но Лара прекрасно видела, что это не отступление. Просто он сказал все, что хотел, и не желает вести бесполезных споров. Лара даже вспомнила единственную просьбу своего наставника на смертном одре – доверять Вану и не мешать в его делах. Поведение молодого Гвиери все больше волновало Лару. При взгляде на него в груди императрицы возникало щемящее чувство узнавания. Сама не зная зачем, она остановила графа, когда он собирался покинуть кабинет, и, дождавшись ухода остальных посетителей, задала неожиданный даже для самой себя вопрос. «Скажите, граф, на что похожи мои глаза в момент грусти?» Юноша вздрогнул, но это был настолько короткий момент замешательства, что Лара его не заметила. «Ваше императорское величество, ваши глаза прекрасны в любом состоянии, а что касается грусти, то я молю всех святых, чтобы это чувство никогда не прикасалось к вашему сердцу». Улыбнувшись, граф поклонился и покинул кабинет. Он высказался изящно, но совсем не так, как ждала императрица. И все же Лара по-прежнему сомневалась. Ей не давало покоя до боли знакомое выражение глаз и улыбка этого человека.